Глава первая. Личность экстравагантная и одержимая. Творческий путь Караваджо подчинен одному важному принципу, одной цели. Мирризи хочет достичь бессмертия. А для того, чтобы остаться в веках, недостаточно просто быть хорошим живописцем. Эта цель превращается для него в одержимость, навязчивую идею, определяет его художественный метод, поведение, взаимоотношения с окружающими. Об этом свидетельствуют многие эпизоды из жизни Караваджо, которые нашли отражение в хрониках его времени. Подчас эти сведения фрагментарны и напоминают сцены из детективного романа. Когда, последовав совету матери, в 12 лет Караваджо впервые решил попробовать себя в ремесле, он тут же заявил, что желает стать художником. Искусство – это способ увековечить себя в этом мире даже после смерти, остаться в сердцах, в глазах почитателей. Мирризи уверовал в эту простую истину еще в молодом возрасте. Мать будущего гения не заставила себя долго упрашивать. В 1584 году она заключает контракт на обучение сына у Симона Петерцана, известного художника из Бергамо, считавшегося последователем Тициана. Нет практически никаких свидетельств о том, какие отношения были у молодого ученика с его учителем. И это дало пищу огромному количеству гипотез и догадок, сенсационных и революционных открытий, которые, по-видимому, мало общего имеют с реальностью. В 2012 году ученые попытались доказать тот факт, что среди рисунков Петерцана, хранящихся в замке Сфорцеско в Милане, скрываются более 100 эскизов и этюдов молодого Караваджо. В действительности, это всего лишь выдумки. До нас загадочным образом не дошло ни единого рисунка самого раннего периода творчества Мирризи, в котором распознается рука художника. Мы не знаем, на чем было сфокусировано внимание юноши, какие технические приемы он усвоил, работая в этой мастерской, находящейся прямо напротив Миланского собора. Мы можем, однако, предположить, насколько важную роль сыграл опыт работы у Петерцана в формировании личности Караваджо. Молодой художник не только выполняет традиционные задания для подмастерья – толочь краски, копировать рисунки гениев прошлого, практиковаться в технике кьероскура, упражняться в достижении портретного сходства, но и узнает о жизни и творчестве великих венецианцев XVI века, о головокружительной карьере Тициана, о его мировой славе, соперничестве с Тинторетто. Петерцана, подписывавший свои полотна как «ученик Тициана», не мог не поведать своему воспитаннику историю о том, как Вичеллио осмелился отказать папе Льву X в выполнении заказа просто потому, что в Риме ему неизбежно пришлось бы конкурировать с Рафаэлем и Микеланджело, тогда как в родной Венеции его почитали как бога. Или о том, как Тициан с присущей ему дерзостью потребовал от Совета Десяти провозгласить его официальным живописцем Светлейшей Республики вместо великого Джованни Беллини. Мирризи, должно быть, восторгался успехом, который вызвала алтарная роспись Асунта, Успение Богоматери Тициана у верующих, в 1518 году в соборе Санта Мария де Фрари. Завидовал хитрости Тинторетто, припоручившему своему старшему сопернику расписать Скуола ди Сан Рокко. Молодой Караваджо не мог себе представить, что спустя несколько лет он и сам переживет столь же сильные эмоции, и его произведения вызовут не меньше шума. Мирризи, подобно кумирам его молодости, не раз продемонстрирует смелый, волевой, амбициозный характер. Время, проведенное в мастерской Петерцана, не прошло даром. На примере великих живописцев-современников молодой ученик окончательно убеждается в том, что искусство способно менять жизнь, что это путь к бессмертию. Пока это только предчувствие, смутные мечты, которыми он делится с другими стажерами. Но уже скоро будущий гений встанет на путь творчества, которое окажется гораздо более извилистым и коварным, чем он мог себе вообразить. Неудивительно, что Караваджо, вдохновленный рассказами о венецианских художниках, захотел лично прикоснуться к прекрасному и сразу после обучения в Милане отправился в путешествие по Лагуне, чтобы собственными глазами увидеть фрески Джорджоне и Тициана на фасаде дворца Фондака деи Тедески. Шедевры Веронезе в церкви Сан-Себастьяно, восхитительные вспышки света, чудесный эффект, созданный Тинторетто на сводах Скуола Гранде ди Сан Рокко. Работы венецианцев произвели на Караваджо неизгладимое впечатление, следы которого мы находим во многих его произведениях. Благодаря этому путешествию Караваджо осознал, что одного таланта недостаточно, чтобы сделать карьеру. Необходима также правильная стратегия. Меризи не только овладевает техникой, но и формируется как личность, культивирует в себе решительность, которой в дальнейшем будет отмечен весь его жизненный и творческий путь. Рождение и смерть загадочного художника. В 2007 году в приходском архиве Милана был обнаружен документ, который поставил точку в спорах относительно даты рождения Караваджо. После более чем 80 лет, в течение которых ученые никак не могли прийти к консенсусу. 14 февраля 2007 года бывший менеджер и ныне пенсионер Витторио Пирами, знаток палеографии и истории искусства, в реестре церкви Санта Стефана Инброла находит сведения о крещении 30 сентября 1571 года Микеланджело, сына сеньора Ферма Меризи и сеньоры Лучии Оратории. Нет никаких сомнений, речь идет о знаменитом Караваджо. Настоящая сенсация, в особенности для ученых, которые уже много десятилетий корпели над пожелтевшими страницами архивов по всей Ломбардии. Эта новость облетела мир благодаря великолепной статье Марко Карминати в «Il Sole 24 Ore». Вероятнее всего, ребенок родился днем ранее, 29 сентября, поскольку в те времена в связи с высокой смертностью детей крестили практически сразу после рождения. Впрочем, еще в 1985 году Маурицио Кальвези предположил, что Караваджо появился на свет именно в этот день, который в церковном календаре соответствует празднику Архангела Михаила, имя которого было дано ребенку при крещении, однако документальных подтверждений тому не было. Строго говоря, мы и сейчас не до конца можем быть уверены в достоверности этих сведений, поскольку не существует свидетельства о рождении как такового, но все указывает на то, что названная дата верна. По иронии судьбы, смерть Меризи также представляет собой загадку, которую ученым так и не удалось пока разрешить. В 2001 году в архивных документах общины святого Эразма в Порто-Эрколе была обнаружена запись, гласящая, что художник умер 18 июля 1609 года. Но мы знаем также, что следы Меризи теряются в оспидале Санта-Мария Аузильятриче лишь годом позже. Как это возможно, ведь дата указана черным по белому в реестре? По-видимому, в ту эпоху в провинции Гроссетто год исчислялся не с 1 января, а с 8 сентября. Соответственно, смерть произошла уже в следующем, 1610 году. Кроме того, запись сделана не в официальном реестре, чего следовало бы ожидать, учитывая популярность рассматриваемого персонажа, а на обрывке бумаги, найденном в бухгалтерской книге, датируемой несколькими годами позже. В случае с Караваджо, даже, казалось бы, неоспоримые документы вызывают вопросы, однако к этой теме мы еще вернемся в конце нашей книги. Мятежная душа. Вероятно, обвинение в затевании драки и последующем убийстве вынудило Караваджо переехать из Милана в Рим. С самого детства художник отличался характером взрывным и чудаковатым. С годами, пережив трудности в карьере, он становится еще более неуравновешенным и склонным к конфликту. Довольно сложно проследить географию перемещений Меризи в первые годы пребывания в Риме. Художник был, что называется, человеком без скала и двора. Он постоянно меняет адрес проживания и ни в одном из домов не чувствует себя по-настоящему комфортно, несмотря на гостеприимство хозяев. Его переезд из одной квартиры в другую почти всегда вызван желанием улучшить профессиональный статус, сделать блестящую карьеру, добиться признания. Сначала Караваджо нашел приют под сенью собора Святого Петра, район Борго, у Пандольфо Пуччи, мажордома Камиллы Перетти, которая приходилась сестрой папе Сиксту V. Он надеялся, что проживание в этом доме позволит ему иметь прямой контакт с папским двором. Весьма скоро Меризи понимает свою ошибку. Он не получает желаемого, подвергается унижениям, ест один салат на завтрак, обед и ужин, и в результате покидает своего первого хозяина в состоянии крайней неудовлетворенности. Пандольфо оказался мелким коллекционером. Он поручает Караваджо делать второсортные копии, а также прочие задания, достойные лишь презренного слуги. Не выдержав такого обращения, Меризи бежит, куда глаза глядят, не имея никакой весомой альтернативы. Этот переезд был первым в череде внезапных и громких перемен в жизни художника, мятежного и неприкаянного, жаждавшего признания и готового устранить любые препятствия на пути к славе. Прошло несколько лет, и карьера Караваджо пошла в гору, благодаря покровительству знаменитого кардинала Франческо Мария дель Монте. Джулио Манчини, автор, пожалуй, самой достоверной биографии художника, приводит один эпизод, который в полной мере демонстрирует дерзкий и бесцеремонный характер великого гения. Как-то раз в Палаццо Мадама, резиденцию кардинала дель Монте, явился священник. Он назвался братом Меризи и попросил аудиенции. Кардинал послал за Караваджо, однако тот отказался принять гостя, заявив, что родственников у него нет. Кардинал был удивлен такому обману со стороны святого отца и спустя пару дней решил устроить очную ставку. Священник через 3 дня вернулся и вновь попросил о встрече. Караваджо вышел к нему и в очередной раз повторил, что и знать его не знает, и братьев у него нет. Святой отец расчувствовался. «Брат мой», — сказал он, — «я прибыл издалека единственно лишь для того, чтобы поговорить с вами». Однако этот страстный порыв и теплые слова не тронули Караваджо. Гость ушел, так и не дождавшись от родного брата ни доброго слова, ни даже пожелания счастливого пути. На сегодняшний день мы с уверенностью можем утверждать, что у Караваджо были брат и сестра, приблизительно одного с ним возраста. Они провели детские годы в Ломбардии, вместе пережили смерть отца и матери, поделив между собой наследство. Возможно, именно раздел имущества и стал причиной конфликта между молодыми Меризи. Однако в данном случае Караваджо превзошел сам себя в чудаковатости, отказавшись признать, даже в присутствии кардинала, что прибывший молодой священник – его брат. Родственные связи для него – лишний и ненужный источник проблем и возможных просьб о помощи. Он чувствует необходимость порвать с прошлым, начать жизнь с чистого листа. В этой новой жизни есть место лишь для людей, принадлежащих миру искусства, для тех, кто разделяет его профессиональные интересы. Он с головой уходит в карьеру. Его коллеги – декоратор Проспера Орси, купец Костантино Спада, архитектор Анорио Лонги и художник Орацио Джентилески – это в то же время те люди, с которыми Меризи ужинает вечерами, к которым ходит в гости. Вместе с ними он устраивает потасовки на улице, дает показания в полиции. «Молодые товарищи!» Так их в 1675 году называет в своих воспоминаниях Иоахим фон Сандрарт. «Типы наглые и бесцеремонные, гораздо орудовать что кистью, что шпагой, и мне на что надеяться, и нечего бояться». В этом описании, как и во многих свидетельствах современников, есть немалая доля преувеличения. В действительности эти сорвиголовы способны контролировать свой темперамент и четко знают, чего хотят от жизни. Современники часто описывают Караваджо как человека праздного и беспорядочного. Однако это не вполне верно. Да, женщины, с которыми он вступает в связь, это модели, позирующие для его картин. С ними он позволяет себе развлечься после долгих часов работы. Но Меризи живет один. Исключение составляет только прислуга. Он даже отдаленно не рассматривает перспективу брака, и вовсе не из-за своей нетрадиционной ориентации. Этот вопрос до конца не исследован. Безусловно, приданное жены помогло бы разрешить финансовые вопросы, но вместе с тем стало бы препятствием для творческого и профессионального роста. Чтобы содержать семью, Караваджо пришлось бы опуститься до производства серийных работ. Именно это случилось со многими его коллегами. Меризи сознательно выбирает нестабильность, в том числе финансовую, и окружает себя людьми, которые разделяют его одержимость живописью. Не случайно после неудачного опыта у господина Салата и недолгого проживания у еще одного, неизвестного нам арендодателя, Меризи поступает на службу к кавалеру де Арпино, восходящей звезде римской творческой элиты. Вся правда о жизни Караваджо. Интенсивное изучение архивов за последние годы породило такое множество исследований о жизни Караваджо, что в этом плане с ним не может соревноваться ни один из великих художников прошлого. Мы узнаем информацию о его картинах из контрактов, в которых заказчики часто очень подробно описывают желаемое содержание работы и указывают ее сроки. Протоколы допросов, которым Меризи и его товарищи неоднократно подвергались в римском суде, также являются источником ценных сведений о повседневной жизни, круге общения, образе мыслей и даже телосложении молодого художника. Весьма любопытно читать так называемые «извещения», своего рода первые газеты, которые публикуются по всей Италии, а также сообщения, которые многочисленные послы и гонцы отправляют своим господам, правящим в разных уголках полуострова. Все эти документы, однако, имеют фрагментарный характер, а потому в карьере Караваджо по-прежнему остается множество лакун и темных пятен. Даже всего этого объемного биографического материала, который дошел до наших дней, включая свидетельства современников Меризи, оказывается недостаточно. Часто его биографы отличаются предвзятостью, одни движимы безумной страстью к нему, другие, напротив, категорической ненавистью. В 1600-1601 годах Карл ван Мандер составляет сборник «Жизнь прочих итальянских писателей, находящихся в Риме». Автор не был лично знаком с Караваджо и привозит лишь косвенные свидетельства, в основном иллюстрирующие его непростой характер. В отличие от него, Джулио Маничи относится к почитателям гения Меризи. Медик по профессии, родом из Сиены, он становится главным архивариусом папы Урбана VIII. Будучи увлеченным коллекционером и теоретиком живописи, Манчини создает самую первую биографию Караваджо, опубликованную в 1620 году. Она, в свою очередь, становится источником для Джованни Бальони, автора жизнеописания художников, скульпторов, архитекторов и граверов 1642 года. Речь идет о наиболее значительном сборнике биографии художников после жизнеописаний, созданных в Вазари в XVI веке. Бальони, современник Караваджо, его заклятый враг и соперник, как-то раз даже подает на Меризи в суд, обвиняя его в клевете. В жизнеописании Бальони пренебрежение к творчеству Караваджо сочетается с необыкновенной красотой слога. В результате создается яркий, живой образ. Не менее строг в своих оценках Джован Пьетро Беллори в своем жизнеописании художников, скульпторов и архитекторов современности. Он жестко критикует антиклассический метод Меризи, ставя в пример представителя классицизма Аннибале Караччи. Беллори решительно отвергает натурализм Караваджо и его знаменитую технику «Кьяроскура», которая впоследствии сыграет ведущую роль в творчестве целого поколения молодых художников XVII века. Художник Иоахим фон Сандрарт провел несколько лет в Италии и жил в Риме в Палаццо Джустиниани. В 1675 году он создает энциклопедию художников и архитекторов, в которой восхваляет Караваджо как гения, нового Апеллеса. Это сочинение ясно дает понять, насколько сильно стиль Меризи вдохновлял художников всей Европы. Последняя в череде самых ранних биографий Караваджо относится к 1724 году. Ее автор, Франческо Сузина, священник, который собирает сведения о наиболее значительных художниках, работавших в его родной Мессине в 17-18 веках. Караваджо пребывал там всего несколько месяцев, однако в данном сочинении ему принадлежит особое место. Сузина не скупится на самые отвратительные эпитеты при описании творчества и характера Меризи. Автора возмущает моральный образ художника, его больное воображение. Биография Сузина – источник интересных сведений о сицилийском периоде творчества Караваджо, которые перемежаются с фантазийными элементами. Именно это жизнеописание – и породила миф о Караваджо как о проклятом художнике. Вызов кавалеру де Арпино. Мы не знаем точно, как Караваджо удалось попасть в мастерскую кавалера де Арпино. Об этом мечтали все молодые художники той эпохи. Джузеппе Чезари, таково настоящее имя кавалера, старше Караваджо всего на 3 года, однако он уже возглавляет ателье и ничуть не уступает опытным мастерам. В 14 лет, пока Караваджо размельчает краски для Петерцана и упражняется в развешивании картин, де Арпино уже получает заказ на оформление лоджии Ватикана, где работает с Кристофоро Ранкалли, более известным как Помаранчо. Год спустя Академия Святого Луки, которая была средоточием творческой элиты Рима, принимает Чезаре в свой узкий круг и предоставляет ему право на ведение независимой профессиональной деятельности. Это позволит кавалеру работать при папском дворе, невзирая на трехкратную смену понтифика за короткий период. Кавалер де Арпино в глазах Караваджо – состоявшийся, успешный художник. Человек незнатного происхождения, он всего добился исключительно благодаря таланту и уже был на пути к вечной славе. Капелла Алджати, Санта Проседе, фрески зала Горациев и Куриациев в Капитолийском музее. Все это свидетельство стремительного взлета Чезари. Меризи, по всей вероятности, не принимал непосредственного участия в этих работах. Де Арпино поручает ему, по словам Белори, рисовать цветы и плоды. Тот неохотно подчиняется, страдает от того, что ему не доверяют писать фигуры, а потому, познакомившись волей случая с Просперино дели Гротески, покидает мастерскую Джузеппе, чтобы вступить с ним в своего рода состязание, кто в итоге достигнет вершины славы. Возможно, Караваджо оставил де Арпино по другой причине. Как раз в тот момент Меризи в ходе очередной потасовки серьезно травмировал ногу. В этой ситуации его работодатель отказался вызывать на дом хирурга, чтобы не оплачивать медицинские расходы. Он убедил молодого ученика обратиться в больницу, и пока тот пребывал в оспедале Делла Консолантьоне, даже не удостоил его визитом. Выйдя из больницы, Меризи решил разорвать все отношения и больше не вернулся в мастерскую. Однако существует еще одна версия его неожиданного и во многом опрометчивого ухода. Караваджо чувствует, что достоин гораздо большего, нежели то, чем он вынужден заниматься. Его мятежный дух противится монотонному повторению одних и тех же действий, воспроизведению одних и тех же образов. Какой смысл работать в знаменитой кузнице шедевров, если ему не оказывают должных почестей? Постепенно в душу Меризи закрадывается подозрение, что кавалер де Арпино желает его унизить, делая все для того, чтобы не дать развиться его гению. Это не устраивает Караваджо, ему постоянно нужен стимул, вызов. В мастерской Джузеппе Чезари молодому ученику становится тесно, ему необходимы перемены, что-то, что позволит идти к намеченной цели. Тогда Меризи делает выбор в пользу Проспера Орси, молодого коллеги, у которого есть связи. Он может познакомить его с известным купцом Костантино Спада и состоит в родстве с людьми высшего круга благодаря браку своей сестры. При помощи Проспера Караваджо надеялся приобрести нужные знакомства и не ошибся. Его друг великолепно подходит на роль посредника, агента. Именно с Орси связан первый важный поворот в карьере Меризи. Он подыскивает молодому художнику квартиру у Фонтино Пертиньяни, а также готовит почву для знакомства со знаменитой семьей кардинала Франческо Мария дель Монте. Караваджо, человек по натуре нетерпеливый и одержимый своими идеями, чувствует себя окрыленным. Он меняет тактику и становится на путь независимой карьеры. Его гений больше не желает быть в рабстве у других художников. Меризи вплотную соприкоснулся с миром, в котором создаются крупные проекты, выполняются заказы государственного масштаба. Он насмотрелся на состоятельных клиентов Чезари, которые проходили мимо, не удостоив его даже взглядом, и понял, что больше не может терять время. Именно дружба с Проспера дели Гротески и Константина Спада приносит ему первые заказы. «Кающаяся Магдалина» и «Отдых во время бегства в Египет». Это уже серьезные работы, а не просто результат творческого каприза художника, желающего заработать денег. Меризи наконец-то получает возможность проявить себя. Так постепенно подвергается огранке его талант, породивший новую эпоху в живописи. Впервые этот молодой человек, отличающийся нравом неукротимым и дерзким, оказывается в игре и бросает вызов своим самым именитым коллегам. Смелый выбор стиля. Как подобает настоящему бунтарю, Караваджо с самого начала отказывается играть по старым правилам. На службе у Петерцана и Чезари он хорошо усвоил, что значит декоративность, следовать образцам древних, услащать взор потенциальных заказчиков, поражать изяществом, ясностью стиля. Уже с самых первых работ Меризи порывает с традицией своих учителей. Его образы – полная противоположность тому, что он успел увидеть в мастерских, где работал в первые годы творчества. Гений Караваджо отдается во власть эксперимента, поражает Рим своей смелостью, безудержностью, интуитивностью. Кавалер де Арпино угадал, что кисть молодого ученика таит в себе опасность для художников, ставивших декоративность во главу угла. Творческая среда Рима до появления Караваджо была довольно однородна. В ней процветали сикстинские художники, которые стремились увековечить грациозный стиль Рафаэля, энергичную манеру Микеланджело. Они подпитывались атмосферой безудержного созидания, царившей при дворе папы Сикста V. Бесчисленное множество художников, декораторов, скульпторов, среди которых Помаранчо, Дзукари, Бароччи и Чезари, выросло в тени гениев эпохи Возрождения, восприняв их манеру, которая так нравилась высшим церковным иерархам. Караваджо, приехав в Рим, знакомится с творениями этих художников, яркими примерами классического стиля, образцами для подражания, и сразу же решает для себя, что должен их превзойти. До появления Караваджо развитие искусства представляло собой плавный, постепенный процесс, наиболее ярким выразителем которого стал Аннибале Караччи. Он приезжает из Болоньи в Рим уже именитым художником, знаменитым благодаря серии полотен, созданных для знатных домов Эмилии Романьи. Адоардо Форнези приглашает Караччи в Рим для декорирования залы дворца в Кампадеи Фьори. Ассистируют ему не менее известные мастера – Гвидо Рени и Доминикино. Именно эти имена будут доминировать на римской сцене в ближайшие десятилетия. Папский двор тем временем переживает довольно сложный период. Вовсюду гремит протестантская реформа, ужесточаются правила. Художникам предписывается лаконичный метод, способный ясно и недвусмысленно выразить христианские ценности. Именно Караччи и живописцы его круга станут лучшими выразителями этой новой морали. Главная задача живописца – объяснить языком искусства догматы веры, сделать это убедительно и лаконично. Представители церкви создают целые трактаты на тему живописи, такие как «Instructiones Fabricata el Supelectilis Ecclesiasticae» кардинала Боромео или трактат об образах светских и церковных Габриэля Палеотти. Все молодые художники знакомы с этими опусами, и Караваджо не исключение. Однако он прекрасно понимает, что путь к успеху не в подражании, а в противопоставлении. Меризи вырабатывает самобытный стиль, одинаково далекий от идеализма Аннибале Караччи и маньеризма Джузеппе Чезари. Именно готовность идти наперекор правилам контрреформы, невзирая на критику и осуждение, и становится главным оружием Караваджо. Один против всех. В конце XVI века творческая жизнь в Италии связана с деятельностью академий. Это знаменитая школа Караччи в Болонье, Академия Святого Луки в Риме. Художники объединяются в артели, имитируют стиль лучших мастеров Ренессанса. В 1635 году в Риме появляется и известная французская академия, благодаря деятельности которой одна из галерей палаццо Манчини Сулькорса фактически предстает как копия лоджии Рафаэля. Церковь всячески поддерживает эту тенденцию, опасаясь скандалов и чересчур смелых художественных решений. Караваджо доказывает всем, что один в поле воин. Он не создает своей мастерской, не имеет последователей. Аннибале Караччи основал в Болонье школу с целью передать свой метод будущим поколениям. Караваджо же никому не открывает тайны своего гения. Мы до сих пор до конца не можем проникнуть в суть его техники. Учеников у Меризи нет, зато ему очень льстит, что друзья копируют его картины для продажи на вторичном рынке. Именно так он удовлетворяет жажду славы и понимает, что добился известности определенных масштабов. Караваджо не готов делиться своими находками, предпочитает одиночество в творческих экспериментах, которые чреваты провалом, изоляцией. Добившись успеха, он каждый раз стремится оспорить сделанное им ранее, тяготея к все более смелым решениям. Каждое новое творение Караваджо воспринимает как итоговое, пытается вложить в него новый смысл, превзойти сам себя, дабы не потерять репутацию художника уникального, неповторимого. Эту цель можно достичь только путем постоянного и упорного отрицания свода правил, сформировавшихся к концу XVI века. Новый путь. Главным принципом художников эпохи Караваджо были поиски идеала красоты. Одни прибегали к имитации жизни, стараясь максимально точно передать то, что видят вокруг. Их можно было бы назвать реалистами своего времени. но критики таких художников ценили мало. Другая группа живописцев предпочитает другой путь – выбирать из окружающей реальности только самые прекрасные и изысканные элементы, чтобы затем составить из них совершенную композицию. Они изображают вещи не такими, какие они есть, а какими должны были быть, чтобы в полной мере воплощать замысел создателя. Другими словами, по мнению теоретиков живописи XVII века, художники делятся на две категории – бездельники-реалисты, лениво воспроизводящие действительность, и истинные мастера-идеалисты, творцы новых, высоких форм, вдохновленные традицией. Худшим среди первых был Караваджо, лучшим в ряду последних они были Караччи. Подражание или изобретение – такова была альтернатива, порождавшая дискуссии вокруг живописи во времена Караваджо. Меризи против своей воли оказывается записан в ряды подражателей природы и, соответственно, гонителей идеала красоты, который достижим лишь путем сочетания лучших образцов искусства прошлого и тщательно отобранных фрагментов окружающей действительности. По мнению Белори, одного из самых язвительных биографов Караваджо, всему виной физические особенности художника. В его внешности доминируют темные, цвет глаз, ресниц, волос, а потому для него естественно изображать мрачные оттенки и грубые фигуры. Сегодня подобный глубокий анализ может вызвать лишь улыбку. Все художники-идеалисты сходятся во мнении, что приемлемыми достойны считаться только ранние произведения Караваджо, для которых характерен мягкий свет. Затем же мятежный и дерзкий характер художника приводит его на ложный путь. Критики-современники, столь суровые в своих оценках, упускают из виду тот факт, что в работах Караваджо повсюду можно проследить отсылки к творчеству классиков. Они упорно придерживаются своей непримиримой позиции в отношении тех новшеств, сути которых не могут воспринять в полной мере. Довольно трудно признать, что можно создавать прекрасное, не следуя традиции. Караваджо против Караччи. Изображая античных богов в знаменитой галерее Палаццо Форнезе, Аннибале Караччи вдохновляется образами обнаженных тел из Страшного суда в Сикстинской капелле. Болонский художник создает иллюзорный эффект, как будто своды украшены картинами. Образы распределены в двух плоскостях, имитируя живописные полотна. Летящий Меркурий, который вручает Парису яблоко раздора, навеян образом Христа из Страшного суда Микеланджело. Полифем, швыряющий камни, повторяет формы древней статуи Геркулеса, которая украшала портик дворца кардинала Форнезе. Обнаженные фигуры, поддерживающие иллюзорные картины, детище персонажей, украшающих своды Сикстинской капеллы. Это лишь несколько примеров сознательного подражания Караччи образом великих художников прошлого. Его работы ценятся именно благодаря сочетанию следования образцам и определенной доли инноваций, новых выразительных средств. На торжественном открытии галереи в 1600 году все в один голос кричат об успехе. Аннибале удачно провел эксперимент, который ранее не удавался никому – превзойти Сикстинскую капеллу, создав не менее впечатляющие сцены. Совсем иной была реакция публики, увидевшей в том же 1600 году росписи капеллы Кантарелли в церкви Сан-Луиджи деи Франчези, призвание и мученичество святого Матфея, первый государственный заказ Караваджо. На полотнах Меризи обращение к традиции, которое, безусловно, имеет место, уступает пальму первенства реальной жизни. «Это творение, созданное с натуры», — пишет коллега и биограф художника Бальони, — «принесло славу Караваджо и удостоилось похвал презренных людей». Заинтересовавшись оживлением вокруг полотен Караваджо, Федерико Дзукари, глава Академии Святого Луки, пришел лично посмотреть на них. «К чему столько шума?» — воскликнул он. «Не вижу здесь ничего интересного, разве только подражание Джорджоне». И на том, ухмыльнувшись и не скрывая возмущения, он удалился прочь. Бальони, закоренелый противник и конкурент Меризи, не смог скрыть в своем повествовании, что творения Караваджо произвели сильный эффект, вызвав опасения даже у такого влиятельного художника, как Дзукари. В этой ухмылке можно усмотреть беспокойство целого поколения художников, которые, возводя стену недоверия, пытаются таким образом обезопасить себя от непонятных и враждебных новшеств. Капелла Кантарелли ознаменует собой начало блистательной карьеры. К этому дебюту вскоре добавятся новые успехи. Если художники старой школы холодно принимают полотна Меризи, то молодежь, напротив, превозносит новатора, делает его предметом для подражания. Караваджисты прославят стиль своего учителя по всей Европе. Он еще долгое время будет оставаться бельмом на глазу для критиков и художников старой закалки, воспитанных в классической традиции. Смелость, с которой Караваджо бросает вызов поборникам классического метода, вынудит многих поклонников Караччи признать величие нового гения. Им ничего не остается, кроме как злословить на тему его дерзкой и экстравагантной личности. «Караваджо, — пишет Белори, — в чем-то, безусловно, преуспел, но принес немало вреда и перевернул вверх дном все принципы живописи. Он бросается из крайности в крайность, отдаляясь от правил. Углубляясь чрезмерно в натуру, он отдаляется от самой идеи искусства и погружается в ошибку, во мрак, тогда как Аннибали Караччи, подражая красоте, несет свет, просвещает умы». Белори глубоко заблуждался.